житие преподобного Антония Римлянина, новгородского чудотворца. Память 3-16 августа. Преподобный Антоний родился в 1067 году в Риме в семье знатных и состоятельных горожан, державшихся православного исповедания. С детства он был воспитан родителями в христианском благочестии и преданности Святой Церкви. В юности преподобный Антоний, вследствие постоянных прений о вере и стремления римских пап обратить православных в латинство, изучил богословие Восточной Церкви и творения святых отцов. Лишившись родителей, святой Антоний решил принять монашество и покинуть Рим. Ему было 17 лет. Раздав одну часть богатого наследства нищим, а другую вложив в бочку и бросив в море, он всецело предал себя воле Божией и отправился в странствие по обителям, где подвязались православные монахи. В одном пустынном скиту он принял монашеский постриг и прожил там 20 лет. Он отличался воздержанием и любомудрием, и смирением высокими нравы. Покоряя плоть свою духу, терпением и постом и частыми молитвами, очищая слезами душевное око, просвещая ум бесстрастием, украшаяся божественным смирением, он достиг высокой святости. Гонение на православных со стороны латинян вынудило братью покинуть скит. Святой Антоний скитался, переходя с места на место, пока не нашел на пустынном берегу моря большой камень, на котором целый год прожил в посте и молитве. Страшная буря, разыгравшаяся 5 сентября 1105 года, отторгла от берега камень, на котором стоял святой подвижник, и понесла далеко в пучину морскую. Пребывая в глубокой молитве, преподобный Антоний не испугался, но всецело предал себя Богу. Камень чудесным образом понесло по водам, переплыв море, он вошел в устье реки и в канун праздника Рождества Пресвятой Богородицы остановился на берегу реки Волхова, близ села Волховского, в 300 от Новгорода. Событие это засвидетельствовано в новгородских летописях. Утром преподобного Антония с удивлением обнаружили окрестные жители. Они с изумлением смотрели на чудного пришельца, который не смел сойти со своего камня, ставшего домом его и твердыней, испытанной среди бурь. Не зная русского языка, святой Антоний на все вопросы отвечал поклонами. 3 дня святой молился на камне и просил Бога открыть ему, в какой стране он находится. Затем он отправился в Новгород, где по промыслу Божию встретил человека из иноземных купцов, который знал латинский, греческий и русский языки. От него преподобный Антоний узнал, в какой стране он находится. С удивлением слушал он, что пред ним великий Новгород и святая София, что камень его не на водах Тибра, а на Волхове, отстоит на полугодичный путь от Древнего Рима. Ему же 3-дневным казалось сие таинственное странствие на пучинах. Вместе они вошли в собор, где священно действовал святитель Никита, и душа пришельца, гонимого на своей родине за веру предков, исполнилась несказанной радостью при виде благолепия службы православной, столь убогой на оставленном им Западе. Побыв в храме, святой Антоний вернулся на свой камень. Окрестные жители стали приходить к нему за благословением. У них преподобный научился русскому языку. Через некоторое время преподобный Антоний отправился в Новгород к святителю новгородскому Никите. Представление 1108, память 31 января 13 февраля, которому рассказал о своем чудесном прибытии. Святитель Никита хотел оставить преподобного при кафедре, но святой Антоний и спросил у него благословения жить на том месте, где определил ему Господь. Через некоторое время святитель Никита сам побывал у преподобного Антония, который продолжал жить на камне. Осмотрев место, святитель благословил преподобного основать здесь монастырь в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Он получил у посадников место и осветил построенный вначале деревянный храм. На следующий год рыбаки ловили рыбу недалеко от новой обители, но неудачно. По слову преподобного, они забросили невод еще раз и поймали много рыбы, а также вытащили бочку, брошенную преподобным Антонием в море на родине. Святой узнал свою бочку, но рыбаки не хотели отдать ее ему. преподобный предложил им отправиться к судьям и рассказал, что в бочке находятся преимущественно священные сосуды и иконы, очевидно, из домовой церкви его родителей. Получив бочку, преподобный Антоний, наимевшийся в ней деньги, купил у новгородских посадников землю вокруг монастыря, село и рыбные ловли. С годами обитель преподобного благоустраивалась и благоукрашалась. Вместо деревянных храмов были воздвигнуты каменные. В 1117 году был заложен каменный храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы, который освятил епископ новгородский Иоанн в 1119 году. Не позднее 1125 года этот храм был расписан. В это же время была построена каменная трапезная, при которой позднее соорудили храм в честь Сретения Господня. В 1131 году преподобный Антоний по желанию братья обители был поставлен игуменом монастыря. 16 лет он управлял обителю, наставляя братью в благочестии и богоугодном житии. Перед кончиной он назначил преемником своего ученика преподобного священноинока Андрея. Преподобный Антоний мирно почил 3 августа 1147 года и был погребен епископом новгородским Нифонтом в монастырском храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы. В 1597 году при Всероссийском патриархе Иове и новгородском митрополите Варлааме в первую пятницу после Дня памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла 29 июня были обретены святые мощи преподобного Антония. Обретению мощей предшествовали чудесное исцеление по молитвам преподобного. Так, например, у гробницы святого исцелился от смертельной болезни игумен обители Кирилл. В благодарность он построил над камнем подвижника часовню. Некий бесноватый свечник по имени Феодор пришел в монастырь и молился у камня преподобного, на котором в то время уже был написан образ святого. Ему явился преподобный Антоний и сказал, что он исцелится от беса, когда приложится к камню. Так и случилось. Исцелялись от болезни также иноки обители, когда они обращались к молитвенной помощи преподобному. Однажды благочестивому иноку Антониевой обители Нифонту было видение, в котором открылась воля Божия о прославлении преподобного Антония. По ходатайству Нифонта и бывшего игумена обители Кирилла, ставшего к тому времени архимандритом Троицы Сергиевого монастыря, святейший патриарх Иов повелел переложить мощи преподобного Антония в новую гробницу и поставить их в храме для всеобщего поклонения. Перед открытием святых мощей митрополит новгородский Варлаам и братья обители установили строгий пост и сугубые молитвы преподобному. Преподобный Антоний явился митрополиту Варлааму и благословил исполнить повеление патриарха. 1 июля 1597 года, когда разобрали гробницу над могилой, то увидели честные мощи преподобного, яко живо лежащее. Благоуханием наполнился весь монастырь. Святые мощи были положены в новую гробницу, рядом с местом прежнего погребения. От святых мощей происходили чудесные исцеления больных. В том же году преподобный Антоний был прославлен в лике святых. Ученик и преемник преподобного Антония игумен Андрей составил житие преподобного Антония, которое в 1598 году было дополнено упоминавшимся иноком Нифонтом. Инок Нифонт составил также сказание об обретении мощей святого и похвальное слово ему. В 1168 году был напечатан первый акафист преподобному, составленный бывшим настоятелем Антониевого монастыря, архимандритом Макарием. Со времени обретения святых мощей преподобного Антония в его обители в первую пятницу после Петрова дня совершалось особое торжество. Множество народа стекалось со всей новгородской епархии. 17 января, в день тезаименийства преподобного, в обители совершалось местное празднование в честь святого Антония. Богослужебные сосуды, обретенные в бочке, были увезены в Москву Иоанном Грозным и хранились в ризнице Московского Успенского собора. Сохранились духовные и купчие грамоты преподобного Антония, издававшиеся неоднократно. По-прежнему в Рождественском соборе Антониевого монастыря в Новгороде хранится камень, на котором преподобный Антоний чудесно приплыл из Рима.